Дядя Кузя, с планетами мы вроде познакомились. Теперь за звезды примемся. Их вон на небе сколько! Давай начнем с той, которая к нам ближе всех. Не получится. Ее сейчас не видно. Ну вот. Зато наверняка ты увидишь ее завтра, днем, и даже без телескопа. Днем? Что же это за звезда такая? Ну, ты прекрасно знаешь ее название, Чевостик. Я? Ну, дядя Кузя, днем же на небе только солнышко видно. Совершенно верно. Ты хочешь сказать, что солнце тоже звезда? Конечно. Вот это да! Никогда бы не подумал. Даже сразу загадка придумалась. Астрономическая. Теперь всем ее буду загадывать. Ясным днем на небе нашем лишь одна звезда видна. Нет ее теплей и краше. Догадайся, кто она? Солнце. Правильно! Огромная звезда по имени Солнце. Огромная-то она огромная, но только по сравнению с планетами. А если сравнивать со многими другими звездами, наше Солнце – звезда небольшая.